Поскольку все во Вселенной движется, то находится в движении, и информационно-энергетический след любого космического тела. Сложные узоры, оставляемые в космосе такими узорами, называют свитками Акаши, космическими архивами или совершенной памятью природы. Но, может быть, такие отпечатки в Акаше образуют лишь крупные космические объекты. Однако эзотерическая доктрина утверждает, что буквально все, имеющее бытие в плотном мире, оставляет в незримом мире нестираемый след, фиксируются все явления, включая, например, малейшее чувство, мысли и действия человека. Все сущее, каждый объект мироздания оставляет после себя такой фильм, где четко, полно, во всех деталях записана история его жизни. Пространство видит и слышит, и для него нет ничего тайного и скрытого. Символ всевидящего ока, как проявление высшего божества, становится более понятным, и такое божество есть беспредельность, бесконечное пространство с абсолютной памятью, все вмещающее лона, включающее все прошлое, настоящее и будущее Вселенной, видимый и в несравненно большей степени невидимые планы космоса. Информация в свитках Акаши неуничтожаема. Даже ночь Брамы, период покоя, наступающий после цикла активной жизни Вселенной, не влияет на архивы памяти природы. Ничто в космосе не умирает и не рождается вновь, но лишь переходит из одной формы своего выражения в другую. Куда ушло прошлое нашей планеты, родного народа, личное прошлое каждого из нас? В определенном смысле оно существует и сейчас, но только не в мире плотной материи. Ведь прошлое – это то, что, пройдя в настоящем через физические формы, уходит в область памяти природы. Весь космический процесс заключается в том, что все, видимое и зримое земному глазу, переходит в бесконечно больший по масштабам мир невидимо сущего для того, чтобы никогда не прекращать своего бытия в тонких формах. Вчерашний день или жизнь целой расы никуда не исчезли, но существуют в пространстве высших измерений. Каким образом можно получить информацию из космических архивов, если в мире земном расстояния измеряются километрами, а в космосе световыми годами, то в мире надземном пространственные взаимоотношения определяются слоями плотности или утонченности материи, причем один слой может пребывать в другом, проницая его. Бесконечные космические расстояния физического мира теряют в мире высших измерений свое значение, ибо здесь все явления существуют там, где находится познающее сознание. Законы мира надземного иные, в нем все движется мыслью, даже сознание, и где находится мысль, там и сознание. Пространство есть реальность, но время и расстояние – явление чрезвычайно относительное. Быстрота движения мысли в пространстве неизмеримо превосходит скорость света, ибо мысль есть дитя духа, который находится вне измерений и законам физического мира не подлежит. Вездесущность духа в пространстве есть его сокровенное качество, ибо даже в плотном мире ясновидец может воспринимать далекие события. Делимость духа, возможность мгновенного переноса части духа в отдаленные места – и есть проявление вездесущности Духа. Тело пребывает там, где всегда, а Дух там, где хочет. Аппарат Духа бесконечно утончен и сложнее всего, что может представить себе человеческий ум. Ясновидение, яснослышание и прочее ясночувство есть проявление вездесущности Духа. Вневременность – другое сокровенное качество Духа, ибо прошлое, настоящее и будущее, условности физического мира, в мирах высших измерений все находится ныне и здесь. Свитки Акаши, хотя и относятся к прошлому, воспринимаются познающим сознанием в настоящем, ибо существуют они в действительности, в великом ныне. Далекое будущее планеты, уже существующее в Акаше, доступно наблюдению провидцев тоже в настоящем, ибо находятся они в вечном ныне. Великие пророки черпали свои сведения именно таким образом. Учителя человечества читают в Акаше, как в раскрытой книге. Эти восприятия становятся доступны сознанию с раскрытыми энергетическими центрами оформленного огненного тела. Пределы сущего как бы раздвигаются по всем направлениям, и это есть награда Архата за все, что он претерпел на труднейшем пути достижения сверхчеловеческой и богочеловеческой ступеней эволюции. Адептом никто не рождается, и только тяжелый труд на протяжении тысячелетий приводит к этому результату. Исключительное дарование проявляется у отдельных людей и ранее, но тоже не без огромных усилий с их стороны на протяжении ряда жизней. Свойства, особенности и способности человека, то есть качество его духа, бесконечно старее его тела, воспитания, образования и прочих наслоений данного воплощения. Два человека в одном. Первый – древний, накопивший много хороших и плохих свойств. Второй – молодой, едва оформившийся в этом воплощении. Если человек обнаруживает какую-то необычную способность, значит, он уже практически когда-то проявлял ее в прошлом. Огненный аппарат духа не уничтожаем ни жизнью, ни смертью, поэтому плоды достижения остаются с человеком навсегда. Чтобы двигаться в будущее осмысленно и успешно, надо знать цель. Учение живой этики четко намечает этапы эволюции человека. Сейчас развитие идет по пути технического прогресса, но цель эволюции – вооружить человека без единого аппарата, ибо в потенциале его духа заключена самая изумительная и совершенная огненная аппаратура. Телевидение и радио, самолеты и ракеты представляют собой лишь несовершенное подражание будущим духовным возможностям человека. Эволюция пойдет именно в этом направлении. Утверждение Спасителя – «Вы – боги», сказанное им людям, служит свидетельством того, что дух человека потенциально располагает качествами вездесущие, всеведения, всемогущества, то есть такими возможностями, которые обычно приписываются божеству. Неизмеримо расстояние между тем, что человек представляет собой в настоящее время, и тем, кем он станет в отдаленном будущем. В заключение можно попытаться оценить значение полученных Эдгаром Кейси знаний об Атлантиде. Как сообщил Кейси, кризис современной цивилизации происходит в значительной степени из-за того, что в настоящее время на Земле в массовом порядке воплощаются души атлантов, не изжившие свои худшие черты, а иногда и низко павшие. Эти души, отказываясь от воплощений, оторвались от мирового духовного прогресса и отстали в своем развитии. Они зачастую обладают великолепными врожденными способностями к технике, но в то же время отличаются эгоизмом и стремлением только к материальным благам. Насилие и бездуховность, присущие современной, в особенности западной цивилизации, по мнению Кейси, есть следствие этого явления. Как бы ни было сурово предупреждение великого провидца, оно вселяет оптимизм, ибо вооружает знанием. Эзотерическая доктрина также утверждает, что человечество продолжает пожинать плоды своих же деяний, совершенных еще во времена Атлантиды. Современное человечество должно, наконец, осознать реальность и драматизм наследия предыдущей расы, которое запечатлено не только в памяти природы, но и в духе каждого из нас. Начать же надо с познания подлинных причин происходящих в мире процессов, ибо это есть первая ступень к улучшению.